Оставался третий. Контролируя его боковым зрением, я успел оценить и динамику выздоровления падших. Плохая у них динамика, первенец все еще гнулся на земле от боли, и тут же из-за спины перебросил по ремню кинжал левой, а правой подхватил, выхватил, сразу занося его для рубящего удара. «Стой, русский, стой, они родственники», по глазам понял, сработало, сердце бешено колотилось. Старший замер, смотрел на меня круглыми глазами, модная телескопическая дубинка висела у ноги. Нет, не на меня он смотрел, на Каму. Удивитесь, но самое главное свойство любого холодного оружия в наше время – это сила психологического воздействия. Факторы раньше рулил, но теперь, в обществе мягких, пухлых и отвыкших от натуралистики кровавых зрелищ людей, он победно парит над полем боя. Вид клинка должен парализовать волю еще до первого удара. Оцените свой деловой или тумбочный ножичек именно с этой точки зрения, и вы поймете, почему в выборе фигурировал именно выкидной, да с правильным клацем, зачем мастерам выпилены шоковые зубья до кровостоки, когда нужны бабочки-болисонги с их пугающим танцем раскрытия. Вся эта сценка призвана разбудить мгновенную страшную фантазию, заставляя противника ясно представить последствия удара и ужаснуться. Есть такой мастер-дизайнер, Джилл Хибин. Ножики страшные придумывает да ваяет, в том числе для кинематографа, от боевиков до фэнтези. Именно его живопыры представлены в фильме «Неудержимые», в «Рэмбах» и много еще где. Бестолковые по сути, но смотреть на них страшновато. Все его ножи, особенно фэнтези-модели, безжалостно передранные тысячами художников, этим свойством обладают. Даже эстетически выверенный знаменитый Даублишадов Даггер, который многие считают самым красивым ножом на планете, явственно дышит художественной смертью. Два узких блестящих клинка в виде двузубой вилки с небольшой перемычкой для жесткости. У кавказского кинжала нужный облик сложился исторически, без всяких там хибинов, он страшен наследственно. Подожди, они тебе наврали. Я не смог сразу спрятать кинжал, одной рукой попадать в ножны не умею, а в вытянутой левой держал ташку, направив пистолет в лоб старшему. Зря наврали, заметил я, облизнув губы. Плохо щенков учишь, аксакал. И убрал, наконец, Каму в ножны, кончен бой. Двое бойцов сидели на земле рядом, подстанывая под тяжелым взглядом Ноя. Уважаемый, с трудом заставил себя вымолвить тот, не убивая их. Да, делано, удивился я. Медали им дать? Стой, не шевелись. Прошу, ты под кем, уважаемый? Не с этого нужно начинать, невесело усмехнулся я в ответ. А поздороваться, представиться, глядишь, и без зеленки обошлось бы. Да под кем надо, под тем и стою, не твоя масть. Я Гарик Енисейский, так и зовите. Смотритель первого заречного участка, при ксиве и полномочиях. Ной поднял голову к серому небу и шумно вздохнул, словно вспоминая, как и насчет чего он инструктировал перед выходом своих горячих барбосов. Так себе полномочия, сразу скажу, к месту вспомнились мне слова спасателя Ульянова, неопределенные. Поэтому я их сам себе добираю до необходимого уровня, и еще возьму трижды. Вытащив документ, я попытался одной рукой лихо развернуть красные пухлые корочки, но получилось очень плохо, нет опыта. Потренироваться, что ли, это не западло будет, или нормально, умней, Гарик, умней. Лады, теперь забирай своих и валите, внимательно оглядев пострадавших, заключил я. Телескоп и ножи сложить здесь, на мой мост больше ни ногой, хоть на ступеньку подниметесь, лучше сразу сами в мзымту прыгайте. Придерживая друг друга, троица пошла к лестнице, ведущей на мост. Биты свои заберите, мне гопотное не надо. Они остановились, вернее, это старший остановил всех, но и обернулся, еще раз посмотрел на небо и спросил, к себе нас возьмешь, уважаемый, если семьями, со стариками и детьми придем, встанем честно, без обмана. С ума мы все сошли, твои дети, указал я на побитых, мои, сыновья, нас немного осталось, зло сплюнул он, этих научу, что, совсем там плохо, глянув в сторону центра, спросил я, беспредел там полный, тут же с готовностью влез Разат, кривясь и массируя плечо, молчи, щенок, когда старшие говорят, джигит сраный, разве не понял еще, но резко двинул болтуну по затылку, мало тебе, на Кавказе в таких делах джигиты часто врут, никого они не убили, а вот от всего произошедшего точно тряхнулись, пока урок у моста не вправил мозги на место, ништяк, приходите к орхидее, согласился я и показал рукой на место ставки, подчинение полное, для выхода дури морды друг другу набейте, вечером, но не ночью, Кстати, а что на машине не подъехали? Через автомост. Там выездной патруль полицейский бывает. Они к мосту со стороны магнита катаются. Лучше не соваться. Тормозят всех. Собирались блокпост поставить. Может, уже и сделали. Смотри-ка, прикрывают соседи. Ной кивнул, махнул рукой парням. Пошли, мол, езжайте мостом. Съезжу, предупрежу их, что вы подкатите, пообещал я. Все равно на заправку надо. На этой же машине молодые пешком пойдут. «Здесь же», — ответил армянин, отвешивая шикарный поджопник замешкавшемуся на ступенях младшему. «Шевелись, раненый, остальных я на санте повезу. Добро, окончательно, в 19 часов, и чтоб не виляли, накажу». Он кивнул, но остался стоять. «Что еще?» «И последнее, Гарик, ответь для полного понимания, ты как?» «Тут он замялся, себя тут ставить будешь или мир строить?» «Красиво излагает. Ишь, вопросы-то какие философские, хрен знает». Себя давно поставил, а строить? Вот строить не пробовал, легко признался я. Может, чего и построим, если в первые дни выживем. На реке моя знакомая цапля-француженка ловко вкинула в себя очередную лягушку, вернулась на галечную от мели, заметив меня, одобрительно кивнула. Знак, удивились, что я их возьму. А это, Кавказ, здесь люди идут к сильному, а встав с ним рядом, стоят дальше намертво, чтобы не потерять лицо. Тут это очень много весит. Я не поленился, посмотрел, как они ковыляют по мосту над бурлящей рекой, дождался посадки разведгруппы в авто, проследил за тем, как кроссовер скрывается за деревьями пустого парка, и только тогда жадно закурил. Нормальный ход, ситуация разрешилась гораздо лучше, чем я мог предполагать, без крови. Валить мне никого не хотелось, а это что, меняется прошивка в голове? Прислушался сам к себе. Да нет, не особо щелкает, готов замочить, если дело потребует. Надо же, гадское генетическое средство оказалось штукой весьма многофункциональной. Еще и основные функции этого оружия непонятны, а вторичные уже работают, торопятся, стараются, с разной степенью успешности превращая людей в скотов, и у таких уже исчезла вера в существование любых общих принципов и законов, исчезло доверие к человеку, они уже не в состоянии различить истину и ложь, да и, собственно, извечные моральные категории подверглись тотальной ревизии. Минует ли меня такое испытание, черт его знает, чего-то хочется. Ага, вспомнив про кофемашину и уютные столики ресторана «Орхидеи», я поднял свой томагавк, сел в авто, но дверь закрыть не успел, потому что у меня сегодня кадровый день, прием на работу, так сказать. Молодой человек, не, эта дамочка не из моего батальона, машинально отметил я. Ко мне спешила женщина лет 30 с неизменным самобеглым чемоданом за спиной. Короткая деловая стрижка, неопределенная серо-серебристая краска волос и костюм серый. Дорогой, тоже деловой, столичная штучка. Молодой человек, да, да, я к вам обращаюсь. Вы ведь Игорь, одышка, вызванная быстрой ходьбой с грузом, ничуть не помешала ей начать эмоциональный выплеск метров за 20 до меня. Знаете, ведь мне девочки из спас-центра такого понарассказывали. Это же просто ужас из глубин галактики. НЛО, какое-то тайное оружие, классический апокалипсис. В общем, я к вам. Уф, точно, кадровый день. И мне очень страшно. Что мне было делать? Я кивнул. Добрый день, меня зовут Лина Литке. С характерной манерностью представилась дамочка. Из Москвы, здесь нахожусь в творческом, черт возьми, отпуске. Не замужем, не судима, не привлекалась. Хватит, опять тупо кивнул. Чумовой персонаж, тут запас выдержки иссяк, и ее прорвало окончательно. Она торопливо начала рассказывать, также поспешно вытирая появляющиеся слезы, как на ее глазах умер администратор гостиницы, в которой она жила, как прямо на улице свалился единственный сосед, отдыхающий из Астрахани, как она смотрела телевизор и как говорила с оператором ЦУКС, а потом и с Ульяновым, как грузили трупы, как звонила друзьям в Москву, по времени попав точно в момент первого удара по столице генным оружием, направленным уже против русских, как слушала страшные рассказы. Утешать, вряд ли это действенно, тут всех утешать нужно. Простите, всхлипнула Лина в последний раз и спрятала платок. Я уже почти спокойно, все передумала, уже хотела захватывать приличный внедорожный автомобиль, найти какое-нибудь оружие и самостоятельно прорываться в Москву. Представляете, Лина, это как будет? Если полное имя, осторожно уточнил я, ничего себе заряжает дамочка, машина, оружие, Точно, не с нашего батальона, но лишней такая не будет. Лидия Аркадьевна Ковтун, быстро отмахнулась москвичка. Это не важно. Простите, Алина, это погоняло, или... Ой, ну конечно же, господи, это мой псевдоним, как же иначе? Она откровенно расстроилась моей провинциальной непонятливости. Я ведь известный литературный критик. Журнал «Летающая тарелка» и еще несколько изданий. А во, изумился я, вбивая чемодан в багажник. А я подумал, что из МВД. Линна хмыкнула, презрительно отмахнувшись. Почему мне гранатометчиков не шлют? Или электриков хотя бы? Нет, критик, елки. Хотя критик нестандартный. Внедорожный какой-то критик. Хлопнула задняя дверь. Такой видный мужчина. Надеюсь, вы знаете, что делать в такой ситуации. А как же, только что троих чуть не завалил. Бывает, невозмутимо отреагировала она, устраиваясь поудобней. Ну да, москвичей таким не удивишь. Косметика дорогая, не потекла. И пользуется ей госпожа Ковтун умело, четко. Как, я что, стилист? Ну, вроде накрашенная, а в глаза не бросается. Симпатичные серые глаза, кстати. Да и вообще ничего. А это что жужжит? Опять гости пожаловали? На той стороне реки по набережной ехал скутер. Тогда задержимся здесь, понаблюдаем. Что критикуете? Остроумные книжки? Да вы, смотрю, дока в теме, усмехнулась Линна. Не только. Ох, самое разное приходится отрабатывать. А вы читаете? Дык, читаю и много. Фантастику реально люблю, без байды, признался я и тут же поправился. Любил, точнее, когда время находил. Сейчас, наверное, уже не покатит на этом фоне, так что спрячу я книжку до поры. Что конкретно, можно поинтересоваться. Песок Веткина, фантаст такой, не ваш профиль, отнюдь. Мне приходилось препарировать образцы жанра, а в диссертации я даже затрагивала тему конструирования деградирующих миров. С творчеством Веткина неплохо знакома, у вас не дурной вкус. Автор мастерски работает в поджанре бытовой фантпрозы с мистическими ассоциациями, развивая новую линию жестяных конструктов русской литературы. И, надо сказать, выгодно отличается от многих прочих, обращающихся с авторскими мирами в крайне упрощенном, отчасти автоматизированном ключе и допускающих невероятно высокий уровень фальсификации собственноручно созданной действительности. Миры у него четкие, поддержал я лид-беседу. Нравится мне книжка. Скутер остановился, ездок поднял бинокль и начал осматривать мой берег. Это кто там такой зоркий у нас? Я соглашусь, у большинства авторов постапокалиптические миры лишены глубины, а написание текста отчасти напоминает причудливые узоры, не имеющие смысла, поэтому в них можно увидеть какой угодно смысл. И это накладывается на ужасающее состояние умов пишущих, выражающееся в ущербном комплексе мировосприятия в целом. Это точно. Иную туфту читать невозможно. Не слыша меня, филологиня, подсознательно желающая переключиться из режима кошмара в режим привычно мирной жизни, азартно продолжила. Основные приметы сконструированной Веткиным фантастической ЕВИ, а если адресно и точнее, коммунальной реальности романа, это сочетание унылого порядка с абсурдными импровизациями местечковых властей, тотальной предсказуемости жизни за забором с внезапными сбоями механики всего конструкта. Технологическая культура общества в романе находится в стагнации, но процветает метафизика. Ветхость и примитивная механистичность предметного окружения как внешние проявления процессов разложения этого наскоро сколоченного людьми и подкрашенного магами мира, и предельная ритуализация человеческого общения с регламентацией поведения при кажущейся свободе – отличный прием. А герой, усомнился я, он малохольный, не, как думаете, что, герой органичен, коротко так скажу, он постоянно совершает деконструкцию собственного «я», но почти не подвержен мировоззренческим катаклизмам, умело сдерживает праздную валентность. Конечно же, ему постоянно помогает сам автор, играя с культурными кодами, знаками и многоуровневой организацией разнонаправленного размышления. Ему не чужда философия постмодернизма с потерей смысла как такового, что естественно в условиях функционирования множества хаотических обломков и иерархий, и тогда герой принимает размытую нон-иерархию, уже принципиально отказываясь от гармонии социализации. И при всем этом голос героя не растворяется в используемых дискурсах. Он слышен, тоже красиво излагает, только совсем не коротко. Хозяин скутера наконец-то налюбовался пейзажами заречья и медленно укатил прочь. Теперь и мне можно валить. Ну вот, Лидия Аркадьевна, теперь можем ехать. Игорь, я вас умоляю. Понял, Лина, понял. Тогда, че, домой. Мне сейчас всякие люди нужны. Хозяйки бутиков и лид-критики, веб-дизайнеры и социологи, сгодятся кошачьи парикмахеры и свадебные фотографы. Лишь бы они были живые, подвижные и с четырьмя конечностями. Потому что потребны наблюдатели и дежурные, круглосуточно. Нужны примитивно жадные исследователи близлежащих домов и дворов. А еще есть простой благородный физический труд. Это кому угодно поручить можно. К примеру, нужно найти или соорудить место под групповое захоронение. Наверняка ведь найдем мертвых по разным дырам. Пока меня не было на заставе, девчата вычистили и даже начали наполнять водой чечевицу дворового бассейна. Образцовые хозяйки, люблю. Познакомил их с новенькой, отметив одинаковость молчаливых оценок, данных всеми участниками брифинга, выслушал короткий доклад. Появились новые предложения. «Гарик, там ведь магазин есть», — объявила Вика, показывая за спину, туда, где на уличке, параллельной набережной, действительно стоял одноэтажный магазинчик, продукты и хазбыт, судя по простенькой вывеске. «Так он же не работает, его только в мае откроют», — мягко остановил я энтузиазм подчиненных. «И что?» — подбоченившись, бросила Вика. «Как что? Он же пустой, а вот и не пустой», — тут же оспорила она мое предположение. Конечно, скоропорты срочку вывезли, а вот продукты длительного хранения могли и оставить в подсобках, их-то че взад-вперед возить, в словах иркутянки был резон. Магазин наверняка принадлежит хозяину какого-нибудь отеля поблизости, так что торговая точка была под присмотром, эпизодическим или постоянным. Этот чипок вполне мог попутно контролировать и сторож-обходчик, один на несколько объектов. «Предлагаете бомбить, мы уже и большой лом приготовили», — откликнулись медвежатницы. «И пилу по металлу нашли, и два перечных баллончика, за стойкой администратора лежали. Золотые кадры, хоть трупы таскать, хоть банк брать. Что же, включаем стоящие предложения в план работ. Но сейчас, горячий кофе, потом у меня поход на заправку». Все вместе сели за летний столик, где я объявил о новациях. «Главное. Ставим фишку, Вика первой наблюдает с балкона, теперь будем по очереди и постоянно следить за прилегающей местностью, по-другому никак», рассказал им и о предполагаемом вечернем пополнении коллектива, умолчав о некоторых подробностях встречи у моста. «Армян поселю в соседней таджикской гостинице, кстати, нужно ее название узнать, раньше-то незачем было, долго узнавать не пришлось, Вика уже выяснила, что это мини-отель «Парус». Тут вообще названия красивые, курорт. Вот зачем по курорту бить, скоты. Какая тут стратегия? Перед отъездом я решил отдать травматик женщинам, им нужней. Кто в руках такое держал? Иркутянки промолчали, Алина ответила так. Такое не держала, баловство одно. А вот боевые разные пользовать приходилось. Ничего себе, заявки из Москвы пошли. Это где? Практическая стрельба. Знаете ли, в столице сейчас очень модное занятие, очень престижное. Общество одежды 5.11, импортное оружие. И за границу часто ездишь на соревнования, и люди солидные занимаются. Я ездила, два раза, весь бомонд тянется. Вот времена настали, что за перекосы у нас опять, звезды шоу-бизнеса осваивают практику. А вот Гарик ни разу не пробовал, хотя много слышал. Ну, тогда и держи. Критиканша сноровисто выщелкнула магазин, скептически глянула на вынутый патрон, интеллигентно хрюкнула, после чего быстро вбила все обратно и спокойно засунула пистоль в кобуру. «Переоденусь в джинсы. Как изменились москвичи. Вскоре я уже выруливал на улицу Станиславского, так и оставшуюся без нормального асфальтового покрытия. Огромный поток олимпийских денег сюда не добрался, впитался по дороге. И тут все отели были пусты, гаражи заперты. На земле свежих следов шин нет. По пути мне попались два магазина, тоже заглушенных, а мы их потом проверим, по иркутским заветам. Возле бывшей резиденции ГИБ по левой стороне, на стене низкого здания без окон, висело свежее объявление. Место для групповых и индивидуальных захоронений определено и отведено на территории парка Южной культуры. При захоронении соблюдать порядок, хаотичное обустройство могил запрещено. Временная администрация. Выскочив на улицу Ленина, я сразу увидел ментовский блокпост и свернул налево. Диковато такое видеть в Адлере. Мешки с песком, ПКМ на сошках и типовой полицейский УАЗ. Увидев выскочившую наверх машину, полиционеры в городском камуфле ничуть не всполошились, ведь джип появился со своей, безопасной стороны. Но я предусмотрительно подъезжал к ним медленно, высунув в полностью открытую форточку руку с удостоверением. Молодой конопатый Старлей, старший блокпоста, перекинув Ксюху, внимательно изучил Ксиву и только после этого отдал честь. Я вышел из джипа, поздоровались. Гарик Залетин, типа смотритель в законе. Степанов, Юра, обозначился и он. Говорили мне про тебя, характеризовали. Сначала в голове не мог уложить за такой союз. Надо же, менты с урками в связке. Сказали раньше. Раньше бы не сказали. А про связки давай не будем. Да, это точно. Слушай, а у тебя там личный состав есть? Живо и сразу по-деловому поинтересовался он. Понимаешь, жрать охота, как из ружья, а уйти никак. Наши не могут, нет никого свободного, так что скоро не подвезут. Мужики скоро взвоют без горячего. Супца там не греете? Я думал недолго. Сотовая уже обрушена, только с городского могу позвонить. А че, рации нет, что ли? Удивился он. Да откуда? Плохо, плохо. Обзаводись. Тогда из машины брякнем, у меня там транк. Он тут же придумал способ связи, голод не дядька. Только девки забоятся пешком сюда идти, вслух подумал я. Можешь послать своего, оголять пост ему явно не хотелось. Ты же в орхидее сел? Ну, присел. Ну да, а им по набережной можно идти. Выкрутился Степанов. Напрямки, и здесь к блоку поднимутся, по тропке. Я бойца поставлю на мост, он сверху всю дорогу будет их прикрывать. Так что пусть не писают, безопасность обеспечим, годится. Позвонив в орхидею и обозначив девчатам оперативную задачу, я принялся выяснять обстановку в центре. В центре власти практически нет. Эвакуацию выживших начали оперативно. Сначала показалось, что большинство спасшихся вывезли в лагеря, остались лишь те, кто категорически не пожелал бросать свое. Теперь выясняется, что таковых не 5 человек, и не 50, это проблема, многие уже пожалели о таком решении. По слухам, и лагерники не очень-то довольны судьбой. Я их понимаю, воля есть воля. Энергосистема и связь накрылись в центральном районе Адлера практически сразу же, лишь по некоторым участкам светят фонари и зачем-то горят светофоры, но их скоро отключат, нет резона. Так что теперь и там темные земли, зона, елки. Здание УВД вскоре было блокировано и захвачено, где оставшиеся менты. Непонятно, кем захвачено, тоже. Пока полиция заняла под базу небольшой район частных домов за дорогой, у бывшей птицефабрики, кто смог, туда и вывез семьи. Люди на посту устали. Вполне может быть, что ментам придется передислоцироваться в аэропорт. Обрушив мост, постоянно пытаются пройти машины новообразованных бригад из числа тех, кому в центре кусков не осталось. Их пока с трудом, но отгоняют. Все трупы из города вывезти так и не смогли. По словам спасателей, часть осталась лежать в запертых гостиницах. За речкой до погранпоста ПСАУ стоит государство, в виде жалких осколков структуры редких общин типа моей. Ближний опорный пункт армии у Магнита, там обосновались мотострелки, у них есть БТР-80 и БМП-1, по нынешним временам очень серьезная сила, а вот личного состава мало. Так выглядит второй заслон на южном направлении. Основные же силы вояк стоят на юге, у самой границы. Мост через ПСАУ просто взорвали. ХМ, может, и мне свой взорвать, как в Абхазии. Мертво, да как у нас, походу. Полная неочевидность потерь. Хреново то, что власти там практически нет. Теперь остатками населения правят банды или вояки, непонятно. Правят они плохо, власть часто меняется, к нам лезут все, кому не лень. Пофиксили и погасили две попытки прорыва на нашу территорию грузинских диверсионных групп и разведки. Этим-то зачем, усомнился я. Земля теперь свободна, у них потери наверняка больше, чем у нас. А на будущее забиться, на перспективу отхватить. Ну и злость никуда не делась. Да и ресурсы здесь и там разные. Прикинь, сколько вокруг Сочи всяких складов. Парадокс. Своего вдосталь, дел до задницы, а лезут. О процентах потерь в МВД и конкретных числительных его подразделения я не спрашивал. Сразу скажу, вскоре само собой сложилось правило. Не вычисляй, пока не кончилось, не тяни к себе взгляд судьбы. И так видно, на все заречья наберется лишь десяток выживших. Даже если учесть, что в это время года район практически безжизнен, процент погибших просто чудовищный, ведь отдыхающие... Персонал и заезжие строители в районе все равно были. Кто-то из владельцев ремонтировался, кто-то строил новые, кто-то к открытию готовился, завозил припасы, обкатывал персонал. Тут он часто меняется, повара, официантки и грезетки постоянно мигрируют, ищут лучшие доли. Сейчас пошли потери вторичные от поджогов, стихийных пожаров и аварий, по состоянию здоровья и криминалу. Скорая по центру не работает, да и в Заречье такую помощь заполучить проблематично. Реальных бандосов немного, для них в Сочи тоже не сезон, а вот гопников и возомнивших о себе лишку удалых хватает, некоторые торопятся отвинтиться от закона с шумом, а хапнуть с треском. За центральный рынок и универмаги центра битва идет постоянно, там то одни, то другие пытаются заявочный кол вбить. Подключиться не хочешь, пока пальбы мало, видать, слабые бригады бодаются. Явно для проформы поинтересовался Старлей. В этих размоклевках крысиных копаться не буду, хмыкнул я. И то верно, пусть мочат друг друга. Оставшиеся ФСБшники отступили в аэропорт, где вместе с погранцами организовали устойчивую базу. Численность выживших, силовиков и мирных из персонала с семьями, за 200 человек, остальные эвакуированы на Красную Поляну. Авиаторы, как их называют, один раз приезжали сюда на бардаке, знакомились, налаживали взаимодействие. Несколько самолетов остались стоять на земле. Вертолеты изредка летают, вот давеча один ушел в горы. И как я не заметил, наверное, хлестался в это время у мостика. У аэропорта развернут еще один блок, он перекрывает дорогу к главному Кавказскому хребту. Там все жестче и напряженней. Особо умных, решивших прорваться в Ставрополье горными тропами, оказалось предостаточно, как и подготовленных к тому УАЗов. Джипинг в районе развит, и многие частники в сезон занимаются, бабосы приколачивают. Потому стрелять на том посту уже начинают. Два раза менты на двух Уралах ходили в рейд по центру, только недавно вернулись, забирали адресно, по точной наводке, выводили людей по собранным звонкам. ФСБ сначала тоже занималась выводом населения, но сейчас они что-то притихли. Всех вытащенных до сих пор собирают в порту, копят, потом отправляют на поляну. Есть и обратный ручеек, к великому удивлению администрации, их тоже тормозят на дороге. Хотя тут нюанс, власти понимают, что территорию в порядке можно содержать только живым населением, поэтому они и заинтересованы в группах, как моя. Иначе капец, хаос и разруха свалится на грешную землю уже через неделю, потом хрен что восстановишь. Заправку на ремтехсервисе закрыли сразу, топливо вывезли. Ближайшее отсюда спокойное, на Каспийской, там тоже армия. А вот АС на той стороне реки, что на авиамоторной, вся в разборках, разные борзые пробуют отмести ее к себе. Нужно бы с этим разбираться, конечно, да у полиции сил нет. Огромный олимпийский спорткомплекс в Эмеретинке остался без власти, его на второй день отключили от энергии за нерациональностью затрат, и вроде бы организованных людей там нет, хотя точно никто не проверял. Рядом с комплексом в бухте стоят зенитчики, их сам комплекс не интересует, у парней другие цели. Пока мы разговаривали, один из сержантов вышел на мост и приглашающе махнул рукой, облокотившись о перила. Кто-то из девчат идет, еду тащит. Вы не напугайте моих, смотри, чтоб не баловали, остерег я Старлея, так, на всякий случай. В другой раз не пойдут, все нормально, не боись, осклабился тот. А я не боюсь, спокойно сказал я, продолжая заглядывать ему в глаза. Ты лучше сержантиков своих предупреди, чтобы без блажи дурной, а то ведь за своих голову откушу до самых погон. Ух ты, боевой какой. А скажи, боевой, ты нас поддержишь с фланга, если че, не, ну просто молодец, Суворов, на, чем, у меня Фомка вот есть, так пойдет, Старлей искренне удивился. Ты, че, Гарик, без оружия живешь, ну, ты даешь, самый умный, да, закипая, прошипел я. МЧСники вот тоже удивлялись. Я че, рожу стволы, сам себе папа Калашников, магазин какой подскажешь, где они на прилавочке, или склад без замков, только без лечебы. Нагрузить вы гораздо, а вот помощи, болта, вы как с другой планеты рухнули. Сидите себе на жопе ровно да на всем готовом, думаете, что и все остальные так гладко живут. Откуда у меня ствол возьмется? Заревел лось. Да ладно, я ж типа за заботу. И про ровность ты зря, обиделся Степанов. Работаем честно, выкладываемся. Зря, не зря, а просвистели ваши силовые эти тарелочки, или чем там на нас генку вкидывают, теперь всем скопом огребаем. Так что ты сочувствие вырази, да материально, подкинь из запасов, вот и дело будет. Так у нас только штатное, я ж тоже складов не имею. Разорался и он, впрочем, и остыл сразу же, на кого кричать-то, своих почти ноль. Давай спокойно, поинтересуюсь вечером у нашего капитана, Может, что у соседей армейцев спросит. Мне подумалось, что скоро оружия на бедной нашей планете будет куда как больше, чем оставшихся в живых людей, способных им воспользоваться. А что толку, дорога ложка к обеду. Ладно, перекантуемся, а там что-нибудь придумаю. Слушай, Резкий, а давай я тебе из конфиската подкину. Миненко докладывал, что утром Койче отбирал у абхазов, пока я в штаб ездил. Пошли-ка, глянем. Вот, знал я, чувствовал. Это ж мент. Мы направились к армейской палатке с печкой, временному жилью постовых. Это лагерь. Три матерчатых кресла, столик раскладной, кострище, жестяной мангал стоит, ящики какие-то, банки пустые кучкой, нормальная полевая жизнь. Еврораскладушка с матрацем на улице, это чтобы накоротко отдохнуть. Все укрыто под зеленым армированным тентом. К дереву был проволокой прикручен синий рукомойник, рядом с ним стояла бочка с технической водой. В тени рядком, пластиковые бутыли с водой питьевой, явно из магнита. Генератор сбоку тарахтит, топливо к нему в двух канистрах, провода тянутся к палатке и к блокпосту. На посту, кстати, имеется телевизор. В щели бетонного столба торчит ржавый костыль, а на нем висит маленькая плазма на ремнях, нигде такого больше не увидишь. Че по телеку идет, только местное, мы же на рога ловим. У тебя там спутниковая тарелка есть? Да есть такая, только каналы платные, уже поотрубались. Забугорная не берет, а как переключиться или настроить, не знаю. Да, сейчас карточкой не оплатишь, сети нету. Спец нужен, сейчас всем спец нужен, и во всем, это точно. После такой короткой ворчливой переклички Степанов, что-то окончательно для себя решив, наконец-то, вскрыл свой самый главный ящик. Так, что мы тут имеем? Старлей азартно, как записной гопсик, склонился над серым дощатым ящиком с трафаретными надписями, как над сундуком со златом. Ага, а че, пойдет для начала. Он вытащил что-то и тут же закрыл крышку. Что он там хранит, скопидом? Золотишко изъятое, вперлось бы оно кому сейчас. Инерция сильна ведь, от, держи, гордо произнес он, протягивая мне большой черный револьвер. Впрочем, не совсем черный, местами воронение потерлось, облезло, наган. Взял в руку, отметив, что эту легенду держу второй раз в жизни. Отличная штука, патроны хватай. В другую руку лег позвякивающий матерчатый мешочек, весь из себя пасторальный, из какого-то ситчика, что ли, с голубыми цветочками. Вот народ у нас, жонка с заботой шила, муженьку в дорогу. Сколько маслит, посчитаешь сам, предложил он и тут же сам и ответил. Штук 40 будет. Че, не приходилось таким пользоваться? Таким нет, я все больше тошкой. Ничего, освоишь, смотри. Старлей быстро и умело продемонстрировал мне основные операции, собственноручно набив барабан длинными желтыми патронами. Зверь, и все просто. Не Windows, свинтишь. А кобуры нет, извиняй. Старлей Степанов смешно вскинул брови, одновременно разводя руки в стороны. Да у тебя бабы есть, пошьют, бы-бы, с цветочками. Ага. Приспособим. Ну, благодарствую, офицер, запомню. Полицейский даже чуть полюбовался собой, вот ведь какой родитель. Постой, рацию держи. Гопсик опять нырнул головой в заветный сундук, напомнив мне знакомую цаплю, и вытащил простенькую моторолу с зарядником, записал и вырвал из блокнота небольшой листок в клетку. Это наша частота, ниже армейцы, а ФСБшников и сам не знаю, и век бы их не знать. Уже совсем искренне я пожал ментовскую лапу. Гарик, вы там ничего необычного не замечали? В каком смысле? Да ладно, пока и сам не знаю, как спросить. Забудь. Ладно, а я ведь что приехал? Вечером тут армяне появятся, это ко мне. Предупредив постовых об ожидаемом пополнении рядов общины, я попрощался, сел в джип и неторопливо поехал к магниту. Теперь самое время и с армией познакомиться. Огромное серое здание с красными буквами и в мирное это время не особо дышало жизнью и излучало оптимизм, сейчас же вообще напоминало зловещую ставку главного злодея. Длинная стая серебристых проволочных тележек тянулась вдоль боковой стены, никто так и не прибрал брошенное имущество. Вот такой антураж вполне актуален, проволочно-колесная апокалиптика, дождались архитекторы полной гармонии творения со средой. Прямо передо мной на дороге стояла пятнистая БМП-1, опасно вытянув орудие гром в сторону реки. Башенный люк поднят, но никто не высовывался. Не дожидаясь реакции на появление машины, я сразу свернул влево, покатив по проезду. Большая площадь перед центральным входом с белой разметкой асфальта была почти девственно пуста, лишь два джипа стояли поодаль, маленький дастер и большой белый крузак 200-ка, а возле самого входа, игриво-зелененький бетр, причем не 80-й, хреновый мент Степанов лакшит в военке, а раритет, где только взяли. БТР-60ПБ с открытым верхом. Пулемет развернут на дорогу, но уже не на мост, а в сторону Абхазии. На второй дуге висят какие-то цветные тряпочки, трусы, что ли, сушат артисты. Один боец с автоматом за спиной сидел на борту, этот в мою сторону и глазом не повел, настойчиво крутил в руках маленький радиоприемник, пытаясь выжать из эфира что-либо нешипящее. Под броней стояли два стула, вытащенных из универсама, на них сидели двое. Один что-то быстро сказал в рацию, еще раз глянул на меня и уточнил: «Ясно, их уже предупредили. Молодец, Степанов. Ты, что ли, смотритель местный?» «Ага, положенец. Гарик Залетин». Он вытянул из нагрудного кармана блокнотик, заглянул. «Енисейский, так, выдают». Я кивнул. «Лейтенант Макшанцев, можно просто Валера», сказал он, протягивая руку. «Служил со мной в роте Макшанцев, вспомнилось мне давнее». «Из Мордовии?» Сразу оживился командир и, дождавшись подтверждения, добавил: «Кто-то из родни, у меня родни много, но ты удостоверение все равно покажи, порядок, сам понимаешь». В этот раз я достал и развернул ксиву уже ловчей, почти привычно. «Что-то будешь набирать, нагребай. Лимиты есть?» «Да никаких лимитов, мы ж разумные люди. Только учти, эскалатор на второй этаж не работает, хотя там подъем не особо крутой, вкатишь». После такого резкого предложения я крепко задумался. Прокол. Поехать-то поехал, а вот что нужно набирать, не совсем в курсе, не поинтересовался. «Снабженец, на, нахапаю сейчас дурного, потом бабы мне голову отвернут». «Что-то не подумал, плохо. Телефон городской у тебя пашет, заявки сбить не успел». Сразу после дверей, слева: «Слушай, Гарик, а ты че, без ствола гуляешь по участку?» Я почувствовал, как белеют от злости скулы. Он тоже увидел и сделал шаг назад. «Ты че, парень, я ж пошутил». Брякнули уже менты по трубе, просили помощь. А то, что уже достали вы с этим вопросом, такие заботливые. Просили его: «Нет ствола, только револьвер». Я распахнул джинсовую куртку. Совершенно неожиданно для меня глаза Литихи округлились. «Это что, наган, что ли?» «Он самый, менты помогли. Дай посмотреть». Макшанцев жадно схватил револьвер в руки. «Так он дореволюционный, офицерский, деникинский. И что?» «Напрягся я. Слушай, у меня такого еще нет. Я ж типа коллекцию собираю, ну, и у наших ни у кого такого нет. Нормальный ход, сидят тут у продмага, коллекцию стрелкового оружия собирают, трусы на БТРах сушат». На секунду во мне вспыхнуло горячее желание вкатить ему в рог так, чтобы его самого нужно было на дуге сушить. Но я тоже быстро остываю. Живут мужики, службу тянут. Самое начало, кто знает, что их впереди ждет. Да и ответка прилетит по полной, это вам не гопники. Служба, она штука такая, разная. Махнемся, на выбор, на калаша, подхватил я азартно. Автомат ожег, даже расстроился он. Есть пара гладких стволов, против собачек самое то. Пистолеты есть, так, что я могу тебе дать. Короче, могу на Макарку махнуть, могу Стечкин предложить. С кобурой-трансформером, патронов много вкину. У меня Стечкин их 3 штуки, дам лучший. Умения торговли присутствуют в любом деловом человеке, работа такая, рамсы по жизни всегда пилятся. Стечкин ему не нужен, и штатного завались. Стволы есть и еще будут при такой работе, а желание заполучить искомое перевешивает все ТТ-хоризоны, недавно очевидные любому сетевому мечтателю, а ныне просто наивные. Продать лишнее не получится, а сам не используешь. И вот сейчас мы тобой, Макшанцев, нагло воспользуемся. Не едет такая телега, дядя. Сжав губы, я качнул в отрицаловке. Как в мультфильме «Детство», маловато будет. Делись щедрей, еще защемишь на шмонах. Обрез ижевский даю, вертикалка. 12-й калибр, зверюга. Поясной патронтаж полный, там разные набиты, и пачка крупной дроби, больше нету. И на калаша забьюсь. Как только добуду, сразу брякну, мне их не мариновать. А ты в системе, значит, наш, должен быть вооружен. Стечкин мне знаком, эксплуатировал такой когда-то. Покрутил, прицелился, кобуру примерил. Как раз под твою лапу шпалер, одобрил Литиха. Только очередями не сажай, хрен удержишь. Я посмотрел на него, как на маленького. Да он и был маленький, удержу. Патронов под пистоль сколько дашь, да сколько хочешь, хоть цинк забери. Пошли, Покажу, в магазине лежит, где очками торговали. Я и взял цинк. Так что первой знаковой покупкой, сделанной мной в адлерском гипермаркете «Магнит», стали патроны для АПС. Полный сюр. Передайте пачечку, я штрих-код сниму. Ренат, сбегай, посмотри, у меня код на патроны не идет. После звонка девчатам, довольно долгих споров на той стороне трубы и согласования позиций, необходимых к добору, я, получив свой список магнитского, битый час проваландался по этажам огромного магазина. Кроме меня, там затаривались еще несколько человек, все гражданские. Это настолько мало для гулких площадей объекта, что мы в сюрреалистическом шопинге ни разу не пересеклись. Ходил с тяжелой телегой два раза, запарился реально, взял прорву. Мне даже пришлось сложить заднее сиденье, постепенно забивая упаковками с маслом, пачками сыпучих и макаронных изделий пространство до потолка. Потом настала очередь верхнего багажника, куда, среди прочего, я привязал 4 пустые канистры. Помог Макшанцев, любезно сообщив: «Да че ты мучаешься, приезжай хоть каждый день, и то верно, мне еще заправиться надо. Знаешь, куда ехать?» Пару раз проезжая на такси мимо, место расположения АСИ я вроде помнил, о чем и сказал: «Так точно, тут недалеко, но вот дальше уже наших до самого веселого не будет. Ты там где попало не болтайся, нарвешься на диверсов. А зенитчики?» Он покачал головой, не отрывая взгляд от вожделенного револьвера. «Все, я тут лишний, тут любовь. Они свой пост не выставляют, это не их задача, заперлись в периметре», наконец выдавил он. «А вот мы мотаемся на БТРе, встречными курсами с погранцами, забрав обрез с патронами и, таким образом, закончив на сегодня дела магнитские, я собрался ехать дальше, но споткнулся на последнем вопросе мотострелка. Ты тарелки-то видел, так в самом начале, когда темно было?» «Не, я не про эти», хмыкнул он. 4 часа назад над бухтой прошли, зенитчики одну завалили, уже у горы. «Да ты что, точно говорю, ФСБшники туда навинтили, а нас не взяли». «Да мне и не надо, мутная тема, тут бы с земным разобраться. Федоров и на меня возьми». «Не, светленького». «Ладно, бывай, заезжай с гармонию». На заправку я прибыл уже почти знаменитым, о Гарике Енисейском здесь знали, даже представляться не потребовалось. КПВТ бардака, стоявшего слева от бетонного козырька, сперва было качнулся на шум двигателя, но тут же отвернулся в сторону газграницы. Залив полный бак, я наполнил и все 4 канистры, правда, потом мне пришлось повозиться, перераспределяя груз. Закончив, я отошел в сторону, посмотрел на джип в профиль, тьфу ты на, как ботяня с ярмарки. Телефон на заправке работал, в отеле трубку взяла Лина. Выслушал доклад об обстановке, для начала узнав главное. «А к нам дедушка пришел, морячок». «Какой такой морячок?» Удивился я. «Настоящий, в тельняшке и кителе, даже фуражка капитанская. Василий Семенович, ему лет 65, но вполне бойкий. Анекдоты рассказывает. Бойкий — это хорошо. А бабушки к нему не прилагалось? Знаете, есть. Правда, не вполне бабушка. Вся в слезах, ее лика успокаивает. Так, ребята, чувствую, пора мне гнать домой. Поездка в аэропорт отменяется, нужно приводить распухающую общину в кондицию. Скоро вечер, армяне приедут, пока разместим всех по лавкам, пока познакомимся. А там и ночь, к ней готовиться нужно особо, ибо ночь, чувствую, будет тревожная. Поехал я, хватит пока путешествий». Глава 4. Новые перспективы, находки и враги. Следующие 2, точнее, 1,5 дня, я, можно сказать, бездельно провалялся с ангиной, и до этого горло беспокоило, да все внимания не обращал, детский сад, как можно было так вкричиться, юга, весна, которая здесь, лето, море и ангина, так и не понял, где схватил, вяло вспоминал об аптеке, а на деле лишь чайком горячим горло размягчал, но тут уж конкретно прижало, температура скакнула вверх, и наши женщины начали меня крепить на постельный. Я поворчал, для порядка потряс холкой да и слег без сил, немного повалялся. Натащили мне лекарств всяких модных, под угрозой сексуального насилия залили глотку омерзительным люгольным дезодорантом дегтярного цвета и вкуса, ну и подлючья же смесь, чуть не вырвало. Только начали девки лечить папу, как в дело вмешалась армянская мама, бабушка Сирануш, реальная царица армянской группировки, золотая женщина, век не забуду. Она резко и жестко отмела всю порошковую медицину, выгнала этих косы, применяя в разговоре старинные слова «взвар», «настой» и вообще забытое мной словечко «покой», взялась за меня по-народному, подчуя травами, мазями и чуть ли не сушеными лягушками. Я слушался, почти не сопротивляясь, так как уже через 4 часа активного вмешательства царицы почувствовал себя реально лучше. Но матрац погреть пришлось, завалился, лишь изредка выползая на балкон покурить, пока царица не видит. Армяне полностью освоили парус всего за несколько часов, а к концу следующего дня слева от орхидеи громкими, порой даже чрезмерно, и эмоциональными хлопотами бурлил мини-Ереван. 19 человек, это все, что осталось от родственных семей клана, заняли этажи согласно внутреннему статусу и тысячелетиями отработанной схеме расселения. К обеду красный кирпич стен паруса со стороны орхидеи еле просматривался за разноцветием постельного и прочего белья, развешанного на веревках, а по галереям и гулким металлическим лесенкам затопали детишки. Вся эта движуха была крепко разбавлена трауром, сюрреалистично активным, словно люди хотели показной жизненной энергией заглушить скорбь и отпугнуть смерть. И над всем этим встала смотрящая бабушка Сирануш. Плоховато еще я знаю национальные особенности народов Кавказа. Думал, там мной, как староста, всем и вся понужает. Но расклад оказался мудрее, у них налицо четкое разделение внутренней и внешней политики клана. Внутри ограды мини-отеля все определяет царица, под которой ходят все, иной в том числе, а вот снаружи ее голос не слышен. Перед тем, как свалиться, я успел провести общее собрание, очень короткое и без дискуссий, наверное, минут на 5, примерно столько и длилась моя тронная речь. Спич, он же вводный инструктаж, я продумывал заранее, даже пункты на бумаге набрасывал, вычеркивая из текста блатное, хотел по-доброму, термины умные подбирал, вспоминал, что забылось, дополнял, когда вспоминалось. На деле вышло по-другому, грубей, может быть, эффективней. Только я вышел перед народом, как повалило меня не по-детски. Чувствую, мотает, долго столбом не выстою. И вообще мне как-то не до собрания, как-то того по хрену все стало. Большинство расселись за столики летнего кафе «Орхидеи». Так не пойдет. Выйдя из гостиницы, я специально остановился подальше и оттуда же начал говорить. Все встали и подошли ко мне. Листок из джинсы даже не доставал. Руки трясутся, глаза не видит. В итоге сказал совсем по-другому, куда короче и злей. Значит, так, люди, я сейчас коротко прочерчу, и только по делу. Запоминайте хорошо, это серьезные слова серьезного человека. Живем общиной, главный, я. Национальности у нас больше нет, кроме одной, и называется она, выжившие россияне. Будет нужно, тут и азербайджанцы появятся, и евреи, и греки, а на все ваши старые обиды мне забить и законопатить. Если кто услышанное в свой габарит не укладывает, то уходите обратно прямо сейчас, делайте нацанклов или топитесь в море от горя, оно рядом, всех примет, мне плевать. Как представитель власти, назначенной администрацией, заявляю, что лично я такие анклавы, так и не понявшие, что с нами реально произошло, буду при первой же возможности выжигать напалмом, так что прячьтесь лучше. Что думают в самой администрации по этому поводу, я не знаю, и меня это не интересует, хотя, чувствую, подход будет тот же. Короче, это чисто мой участок и здесь будет так, без байды. Потому что надоела мне вся эта нацвозня, довозились до того, что теперь все дохнем, в обнимочку. Никто не рискнул перебить меня, и правильно сделали. Про все свои мудрые обычаи и гордые традиции вспоминать молча. Они, конечно, все были исключительно правильные и мудрые, как же иначе, только оказались в полной мере неработающим дерьмом. Переварите это до молекулы. Потому что в большом честном итоге мы, вместе со своими обычаями и понятиями, получили то, что получили. Не смогли ваши и наши народные традиции и обычаи сберечь спокойное. Все мы вырастили уродов, и эти уроды устроили большой кипиш. Не знаю, как по правде было, но думается мне, что это генное говно клепали все, кому не лень. Армяне против турок и азербайджанцев, турки против киприотов и курдов, грузины против нас, мы против американцев, американцы против всех, кто не на английской феньке базарит, корейцы против японцев, а японцы вообще против всех соседей, вместе взятых. И все, мать вашу, с обычаями, мудрыми и древними добрыми традициями. Значит, будем теперь новые традиции создавать. Вы меня поняли? Кто-то из слушателей шушукнул, кто-то пискнул, но все быстро стихло. Теперь такое. Это я уже о новых традициях. При обнаружении малейших признаков национализма инициатора процесса хлопнут тут же в голову, невзирая на пол и возраст. Без суда, следствия и объяснений. Молча, подойду и порешу. Вот такая у нас новая традиция. Отныне это дело, табу, такое слово вам просто запомнить. Опять тишина, глухая, страшная. Потому, думать будут, оценивать. Сначала взбодрятся, потом без базара оценит, как так получилось. Почему не сработало? Почему не спасла мудрость многовековая? Итак, вокруг нас существуют, я начал загибать пальцы, администрация, вояки, менты, ФСБшники какие-то в аэропорт учалится, спасатели, эти нормы парни, и остальные типа мирные и не особо. И вот эти остальные для нас тревожны, без исключений, а потому все они до поры для нас не мирные. Ной, прямо сейчас же назначаешь патруль из пацанвы, один хрен их дома не удержишь. Так пусть шухерит всю набережную, от моря до автомоста. Рации ищите, где хотите. Остальное просто, мужчинам в ножи стоять, дамам крепость греть, детям слушаться с первого раза. Что еще? Рыдать только в подушку, хватит уже, отрыдались, сейчас под всеми земля остановилась, мы дальше жить будем. Плаксивую музыку не включать, громко не орать. Громкость разрешена мне и бабушке Сирануш. При этих словах царица благосклонно кивнула. По-моему, она первой все поняла, что не удивило, глаза у старушки правильные, по-настоящему умного человека, а не наставника по возрасту. Детей у нас пока мало, и только из армянских семей, но скоро будут и другие. Парите своих сразу, заранее, а если не можете, так я помогу. За любую драку между детьми наказание одно, топлю котят в мзымте. С этого вся хрень и начинается. Больше личной инициативы, придумывайте решения сами. И вообще, чаще думайте, очень вас прошу, друг за друга держаться мертво, своих не бросать, никому ничего не спускать. Предателей и трусов сажаем на кол. Тут я тяжело кашлянул, горло как пикой пробило, е-мое, чуть не заплакал. Тут же подскочила Лика, протянула стакан и платок. Я с трудом глотнул теплого чая с молоком, ненавижу такой коктейль, по горлу как наждаком прошлись. И последнее на сегодня. Всех подряд я спасать не намерен. Сколько наберу, за тех и отвечать буду, во весь рост. Остальные не моя забота, на то спасатели всякие есть, полиция и прочие бригады. Но кого уж взял, тех в обиду не дам, обещаю, отвечу перед всеми, как смогу. Зачем мне все это нужно? Скучно одному в беде париться, я же на курорте. А если серьезно, то одиночки не выживут, и маленькие группы не выживут, и национальные группы не выживут, а мы выживем, обещаю. Вот так пока, расходитесь, че вспомню, потом скажу. Но люди расходиться не спешили, невысказанные вопросы и невыраженные эмоции требовали своего. Даже меня не боятся, завелись, возбудились, обсуждение им хочется. Тогда вперед выступила маленькая сухонькая Сирануш, вылезла из ступы. Слышали, что нам Нахапет сказал? Мудро сказал, этого вам достаточно, или еще и мне пояснить, все за работу. Не поймете, сама выгоню за порог. Вот как на Кавказе без аксакалов, или без аксакалок. Это я потом уже узнал, кто такой этот Нахапет, слово от древнейших народов идет, несет в себе признаки глобального родового порядка, то есть определяет положение лиц в патронимии, перевожу, по нарам распределяет, масти ставит. Ну и признаки социального есть, ибо означает оно главу, причем в феодальных понятиях, по мне, так в правильных. Гарик Нахапет дорулился ты, Игорь. Итог, что не говори. Короче, меня оттуда под локотки уволокли. Соседний магазин армяне бомбили без меня, да и неинтересно было, нет у Гарика хомяческой жилки. Иногда это обстоятельство, признаю, мешает жить. Но я так думаю, когда надо будет, тогда и возьму, самому не с руки будет, принесут. Азартно рыться в чужих закромах мне не по нраву. Вот что я понял еще с лихих былых времен. Может, потому я там и не удержался. Ресурсов на поверхности планеты осталось столько, что на поколение вперед хватит, жадничать не надо. Правда, очень быстро выяснилось, что во всей общине так считаю только я один, все остальные хронически заболели погребной болезнью и готовы днями азартно шмонать и складывать. Так что армяне сработали четко, магаз вскрыли быстро, навар добыли неплохой. Как прозорливо и предположили девчата, всякий вечный продовольственный сушняк в закромах имелся, включая дешевые конфеты и сухофрукты для компотов. Таскали всем миром, долго, но с удовольствием. Через день Ной примчался ко мне с самого утра, Я как раз через силу жрал ужасного вкуса целебный кисель, который мне припасла бабка. Девчата его внизу тормознули, Ной коротко психанул, его быстро осадили, напомнив порядки. Вика пришла, убедилась, что я уже проснулся, поставила чай, вовремя, горло так пересохло, что говорить невозможно. Помогла выпить первые глотки, за что чон рахмат. Я привстал и даже огладил ее по попке. Девка взвизгнула, хохотнула, а я почувствовал, что оживаю. Разврат нам обещал, болтун, скривила она пухлые губки. Вика, зэ, ну какой такой с меня разврат, собраться бы в целое, бляха. Давай пока представим, что это уже случилось, ох зови Ноя. Я сел на край кровати, медленно поворочил головой, терпимо, почти не болит. Взял кружку, уже самостоятельно. Сколько нам нужно машин, Гарик? Вот так он начал, с порогой по-деловому. Пока самое приличное не растащили и не пожгли. У него отрастает густая черная щетина, знак скорби, опять обычай. Машин. Каких машин? Больному человеку и такую мозговую нагрузку. Чуть не захлебнулся, зачем такое горячее? Сколько? Ну, пара-то при любых раскладах понадобится. Только по-правильному смотрите, когда выбирать будешь. И осторожно там воруйте, разумно, как на родном производстве. На, смотри в оба, наблюдение выставляй. Мы готовы. Позавчера Ной пришел к нам с оружием, а чем похвастался сразу, молодец, мужик, добыл где-то дешевое турецкое ружьишко, двустволку-горизонталку, и патронов к ней чутко. У мальчишек уже есть две пневматические винтовки, вот такой у нас мощный арсенал. Новости я встретил без страха, они теперь мои, ибо появился князь. Вот с чеченами было бы сложней, у тех князей сроду не было. Понятливо кивнув, он исчез, а к обеду явился снова, радостный и гордый. «Смотри, Гарик, на добычу. Тачки, шоколад что надо, мы их на стоянке паруса поставили. Сразу чувствуется, важное дело провернул человек. Я накинул толстый махровый халат, белый, с золотой эмблемой отеля, выполз на балкон. Погода стоит, песня. 22 градуса жмет, небо уже совсем летнее». Голубое, солнце греет, а я с ангиной, анекдот, в Сибири никогда ей не болел, а тут схватил, мзым-то совсем очистилась, вода в реке потеряла нездоровый серо-коричневый оттенок, хотя поток по-прежнему полноводный, бурный, вдали виднелось синее море, где стоял полный штиль, курортному восприятию серьезно мешали лишь густые дымы над Адлером, там все еще горит, карнавал продолжается, глянул на стоянку паруса, она тоже невелика, но все же чуть больше нашей. Рядом с Сантой действительно стояли две новенькие машины, быстро обернулись ребятки. Угольно-черный лупатый мерс из новых моделей и по-модному матовая целика, вся в обвесах по кругу. Ну как же, 18-е правило армянина. Армянин убежден, что существует всего два типа машин, мерседес и все остальные. Из остальных выбрали типа спортивную. Драпать по хорошим дорогам, самое то будет. Обе полированы, как для женевского автосалона. Круто, че там, ругаться и поучать сил у меня не было, ни джоуля. Восток поучать бесполезно, хотя кавказцы и обижаются, всегда стараясь выделять свой Кавказ уникально, отмежевываются, но он тоже часть Востока. Слушай сюда, Ной, все неправильно ты сделал, машины эти убрать, отгоните их подальше, чтобы внимание не привлекали, лучше к автомосту. Пусть желающие понтоваться под ментовскими пулеметами их тянут. Задание – перерешать заново. Найдете грузовик, легкий, экономичный дизель, лучше с будкой, лебедка желательно, или крановый манипулятор. И еще один джип, большой, солидный, ну, понимаешь, чтобы не стыдно было. Дефендер, гелик американцев можно, крузаков сотой-двухсотой серии. Джип, а не кроссовер, разницу понимаешь? Сделаем, шеф. Может, лучше русские брать, у нас тут уразиков много. Почему это? Удивился я. Так чинить их легче будет. Хоть на коленке, охотно пояснил он. Запчастей в каждом селе за рубль ведро. Без электроники они, простые. Ты фантастики начитался, что ли? Озаботился я. Что ж тогда все местные на них не катались? И в каком это вашем селе остались такие запчасти? Там, как я видел, давно другая техника по дворам стоит. Легче. Как мне рассказывали мужики со стажем, раньше на нашем прииске было 9 тракторов, из них постоянно работали всего 2, остальные беспрерывно чинились или ждали привоза отечественных запчастей. Прииск, знаете ли, отличная модель постапокалипсиса, ни хрена поблизости нет, все приходилось добывать отдельно, с боями, взятками и транспортной геморятиной, 2 из 9, и целый штат ремонтников. При мне тоже работали 2 трактора, небольшие американские катерпиллеры, а в ремонте ни единого, просто потому, что тракторов, кроме этой парочки, больше не было, работают, и все тут, не ломаются. Ты сам будешь их чинить, твои парни, что, знатные технари, у вас наготове вагоны железа для постоянных ремонтов, или на автосервис погоним. Старшина армян хлопнул себя по лбу, что-то вспомнил и довольно улыбнулся, типа поймал меня на прокол. Ошибаешься, дорогой, да, правильно ты заметил, другие времена. Сейчас, понимаешь, что на УАЗах, что на Нивах половина импортных агрегатов стоит, он даже приосанился. Вот какой веский довод ввел в оборот дискуссии. Вот и не усложняя себе задачу, бери и оставшуюся половину в импорте, то есть импортные машины. Я несколько раз почиркал зажигалкой, тщетно пытаясь прикурить, сдохла, китайчатина. Есть огонь, ага, можешь брать только мерсы, годы без ремонтов вообще. А за это время или Сталин вылезет, или Гитлер, или Рузвельт. Он подумал, откровенно удивляясь такой простой мысли, почесал зарождающийся на привычно бритой голове короткий ежик. К чести, быстро понял. Так я пошел, подожди, я не дал ему смыться. Есть дело поважней, чем тачки щемить. Ограду гостиниц видишь, ограды у обеих гостиниц примечательные, кованые, с завитушками внутри. И по всей конструкции, пики, острые 4-гранные концы, присутствуют и на узорах внутри, и поверху, полная засада лазутчику, обязательно напоришься. Одна беда, для пули прозрачные, зеленью увиты, какими-то ползучими растениями, я не разбираюсь во флоре джунглей. Красиво, конечно, нарядно, но в данной ситуации опасно. Строек вокруг как грязи, так что найдите листовой металл, кирпич, не знаю, что угодно, но периметр по фронту от выстрела закройте. Ну, командир, поучи нас строительному делу, без обид. Как бы возмутился он, мы же всю жизнь стройкой занимаемся, или ремонтом, а за последние годы настроили в Адлере больше, чем во всей России, вместе взятой. Видишь, дальше по улице кран стоит, уже посмотрели, там все есть. Кран вижу, замерший, растерянный, долго же тебе придется без дела стоять, нет больше крановщиков, кончились, как и стройки. Наша набережная ожидаемо и желаемо пуста. Стоп, не совсем. Это что за команчи там у моста? А, дозорные апокалипсиса. 2 пацанят сидели рядом, спрятавшись за высоким парапетом. Это правильно. А вот что они там делают? Походу, что-то неправильное. Несоответствие по поставленным задачам. Камеру, коль не влом, подай с тумбочки. Ага. Поставил увеличение, навел на них, дождался, пока стабилизатор схватит картинку и, не особо разбираясь, вжал кнопку. После чего уже на экране просмотрел, совместно с Ноем, шпионский материал. В картишке рубятся твои дозорные. Видишь, какие славные традиции и обычаи. Первый раз в жизни я увидел, как армянин краснеет. Сколько им уже? 13-14, прошипел староста армян, готовый сорваться с места с дубиной. Почти взрослые. Потому передай им, проворонит, лично спрошу, и не с тебя, а с этих оболтусов, со всей революционной строгостью. Ты меня уже знаешь, Ной. Теперь он побледнел. В таком бодром состоянии улетел с новыми задачами да проблемами, а я, оставшись один, так и завис на балконе. Пешеходный мост. После того, как я узнал об уничтожении пограничного моста в Веселом, наш мостик не давал мне покоя. Обрушите его, что ли? Вот только как, взрывчатки у меня нет, и где ее доставать? Непонятно, отчего-то в БП-книжках такие задачки решаются в лед. Или нетронутый склад ВВ за углом ждет, или взрывной спец тоскует от безделья в соседней комнате. Там вообще спецов всех мастей навалом. Ведь с кого-то пишут. Значит, их есть в живой природе. Значит, не в редкость у нас таковые. Так надо понимать авторов. Вот только почему по всей Сибири вечный некомплект специалистов. Да и не только в Сибири. Пацаны из Мурманска рассказывали, что даже для сварки корпусов подлодок спецов по титану с собаками ищут. В попаданцах все ныне, че там. Ну, это я ворчу, сами понимаете, откуда энтузиазму и вере в светлое будущее взяться. Даже если нужные спецы спят где-то поблизости, нам их скоро не найти. А под тяжестью он прогнется, если загнать по лестнице вверх, допустим, не очень тяжелый трактор. Остановить его на середине моста, а потом другой пустить, на автопилоте, а там и третий, если понадобится, рухнет или нет. Что, опять спецов-расчетчиков ждать? Вроде бы должен, с виду конструкция не грузовая. С другой стороны, этот пешеходный мост еще в СССР делали.